В середине июня 1831 года в Петербурге начались заболевания холеру. Борьба с эпидемией была неудачной и бестолковой. Свидетель тогдашних событий пишет. Лазареты устроены так, что они составляют только переходное место из дому в могилу. В каждой части города назначены попечители, но плохо выбраны из людей слабых, нерешительных и равнодушных к общественной пользе. Присмотр за больными нерадивый. Естественно, что бедные люди считают себя погибшими, лишь только заходит речь о помещении их в больницу. Между тем туда забирают без разбора больных холерою и не холерою, а иногда и просто пьяных из черни, кладут их вместе. Больные обыкновенными болезнями заражаются от холерных и умирают наравне с ними. Полиция наша, и всегда отличающаяся дерзостью и вымогательствами, вместо усердия и деятельности в эту плачевную эпоху только усугубила свои пороки. Нет никого, кто бы одушевил народ и возбудил в нем доверие к правительству. От этого в разных частях города уже начинаются волнения. Народ ропщет и по обыкновению верит разным темным слухам, как, например, будто вовсе нет холеры, но ее выдумали злонамеренные люди для своих целей и тому подобное. Кричат против немцев, лекарей, поляков, грозят всех их перебить. Правительство точно в усыплении, оно не принимает никаких мер к успокоению умов. 26 июня Пушкин писал Нащекину по поводу появившейся в Петербурге холеры. На днях на Сенной был бунт в пользу ее. Собралось православного народу 1006. Отперли больницы, кое-кого, сказывают, убили. Государь сам явился на месте бунта и усмирял его. Дело обошлось без пушек, дай бог, чтобы и без кнута. Тяжелые времена, Павел Воинович. На Сенной был бунт. Этот бунт произошел 22 июня 1831 года. Времена были действительно тяжелые. На основании жандармских донесений и мемуаров современников можно представить себе, что в эти дни творилось на улицах Петербурга. Толпы бунтующих останавливали прохожих на улице, обыскивали их, и если находили в карманах какие-нибудь пилюли или аптекарские порошки, тут же на месте учиняли жестокую расправу с мнимым отравителем. Некоторые больницы были разбиты, доктора замучены, имущество разграблено, больные выброшены на улицу. Все эти ужасы продолжались два дня, 22 и 23 июня. В записке Бенкендорфа, составленной на основании агентурных сведений, имеются следующие строки, не лишенные даже литературной выразительности. На каждом шагу встречались траурные одежды и слышались рыдания. Духота в воздухе стояла нестерпимая. Небо было накалено, как бы на далеком юге, и ни одно облачко не застилало его синевы. Трава поблекла от страшной засухи. Везде горели леса и трескалась земля. Двор переехал из Петергофа в Царское село, куда переведены были и кадетские корпуса. Приезд двора состоялся 17 июля 1831 года. Но за исключением Царского села холера распространилась и по всем окрестностям столицы. Народ страдал от препон, которые полагались торговле и промышленности. Умирали от холеры главным образом бедняки, но потом смерть стала косить и привилегированных. От холеры умер, между прочим, витебский цесаревич Константин Павлович. Никитенко писал в своем дневнике. Никитенко Александр Васильевич, 1804-1877 годы, литературный критик, историк литературы, цензор. цензурировал некоторые произведения Пушкина. С Пушкиным познакомился в 1827 году Анны Петровны Керн, в которую был влюблен. Болезнь свирепствует с адскую силою. Стоит выйти на улицу, чтобы встретить десятки гробов на пути к кладбищу. Народ от бунта перешел к безмолвному, глубокому унынию. Кажется, настала минута всеобщего разрушения, и люди, как приговоренные к смерти, бродят среди гробов, не зная, не пробил ли уже и их последний час. Здесь, в Петербурге, усмирение бунтовщиков обошлось без кнута, о чем упоминал Пушкин в письме к Нащекину, но не так закончились холерные беспорядки в провинции. В середине июля в военных поселениях Новгородской губернии вспыхнул холерный бунт. Военные поселения. Особая организация войск в Российской империи в 1810-1857 годах с целью уменьшения военных расходов. Здесь совмещали военную службу с занятием сельским хозяйством. Муштра, жестокий режим, строгая регламентация жизни вызывали восстания. Чугуевское в 1819 году, Новгородское в 1831 году. Пушкин сообщал Осиповой: «Знаете ли, что в Новгороде в военных поселениях были мятежи? Солдаты взбунтовались, и все под тем же предлогом отравления. Генералы, офицеры и врачи были умерщвлены с утонченной жестокостью. По-видимому, холера была лишь предлогом для бунта, а мятежники рассчитывали на радикальные изменения всех порядков в ненавистных военных поселениях. Это видно из того, что готовился поход бунтовщиков в Грузию для расправы с Аракчеевым. Но мятеж не увенчался успехом. Царь сам отправился в Новгородскую губернию и решился выступить среди солдат, уговаривая их повиноваться. Мятежники покорились. Эта покорность дорого им стоила. Зачинщиков жестоко наказали. Некоторых прогоняли сквозь строй 8 раз через 50 человек. Иначе говоря, они должны были получить 4000 палок. Из 60 наказанных остались живыми 10 человек. Лишившихся чувств волокли вдоль строя, продолжая нещадно бить. У некоторых выпали внутренности. Новгородское дворянство отправило к Николаю депутацию с изъявлением чувств признательности за восстановление спокойствия в губернии. Пушкин, предчувствуя возможность такой расправы с бунтовщиками, страшился ее, но с не меньшим отвращением он отнесся и к самому факту мятежа. В дневнике 1831 года он записал некоторые подробности бунта. Генерала они засекли на плаце. Над некоторыми жертвами убийцы ругались. Посадив на стул одного майора, они подходили к нему с шутками: «Ваше высокоблагородие, что это вы так побледнели?» И с этими словами били его по лицу. То же самое и в письме к Вяземскому 3 августа. «Ты верно слышал о возмущениях новгородских и старой Русы? Ужасы! Более 100 человек, генералов, полковников и офицеров, перерезали в новгородских поселениях со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен. 15 лекарей убито». Эти картины дали повод Пушкину спустя 5 лет написать в пропущенной главе «Капитанской дочки» известные строки: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Вся эта страшная драма закрепощенного и одичавшего в рабстве народа, который царские палачи мечтали усмирить палками, была для Пушкина прологом к его собственной судьбе. Обстоятельства так складывались, что ему пришлось жить среди этих самых усмирителей. и никогда блеск царского дворца и придворных салонов не мог уничтожить в душе поэта кровавых воспоминаний.